его глазах, а жди взгляд. Хранишь ты в сердце снова на устах. Повторять родное имя, думать лишь о нем, вспоминать все минуты были, что вдвоем. И ты ему не нужна, знай, что в сердце у него не ты. И ты ему не нужна, все его слова, как всегда, пусты. И ты ему не нужна, хватит слезы лить, позабудь о нем. И ты ему не нужна, думай лучше о парне, о другом. Let's go! Не звони, не пиши, выброси его из сердца, поскорее затуши. Любви пламя, ведь согреться невозможно от огня. То, что он раздуть не хочет, позабыл давно тебя и с другой проводит ночи. Не звони и не пиши, просто посмотри вокруг. Yeah. будет с нами? Что будет с нами? Небо не знает, не знаем мы сами. Кто-то узнал мой пароль, и потерял я контроль. Снова я смотрю в твои глаза, но не знаю, что тебе сказать. Или мне тебе опять соврать, или все сказать и потерять. Снова я смотрю в твои глаза, но не знаю, что тебе сказать. Или снова взять и промолчать, или все сказать, но потерять. Снова прошел я по самому краю, и лишь один я за все отвечаю. Что я теряю, что проиграю, и виноват сам, я все это знаю. Видимо, сбился с каждым новым ударом, набирая обороты. Я так скучаю по тебе, хоть и в другом городе. Закрываю глаза, вижу твой стан, ты далеко от меня, а я попал в капкан. мысли о тебе. Только не сможешь мне сказать о любви своей. Yeah.